черт забавен, боек и величав. Он болтает о том, о чем другие молчат. Касается пальцами то сердечко, а то плеча, и бунтует, когда ему становится тесно. За окном преднамеренно медленно тает март. Черт устал воевать и тихо сошел с ума. Он сидит, попивая кофе, думая, что зима — это просто им неукраденная невеста. У нее, у зимы, все отлично. Работа, дом, два десятка друзей, с которыми вечер до темноты коротать приятно. А что потом? Но на этом месте у черта кривится график и ломается. Смотрит в зеркало на стене, ищет капельки яда в алой своей слюне, тормошит веревку, требует пистолет, иконостас, создавая из стареньких фотографий, на которых ему не 30, а полтора, на которых Ижевск, мама, папа и бабушка, и сестра, от которых не оторваться, хотя пора прекратить выклевывать крошки воспоминаний, ведь потом аллергия, бессонница и инфаркт. Черт бежит по Садовому в свете фар, повторяя свои бесконечные ля-ля-фа, да кофейными зернышками побрякивая в пенале.